Арифметики Шмидта. «Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители», — говорила она перед смертью князю Голицыну. «Да и сама я мало заботилась о том, чтобы узнать, чья я дочь, потому что не ожидала от того никакой себе пользы». Из бумаг, находившихся при ней в Ливорно и взятых графом Орловым Чесменским, видно, что после Киля жила она в Берлине, потом в Генте и, наконец, в Лондоне, что сначала она известна была под именем девицы Франк, потом девицы Шель, потом госпожи Тремуиль. Получив, как видно, хорошее воспитание, она знала языки французский и немецкий, говорила несколько по-итальянски и по-английски, по-русски и по-польски не знала. Обладая редкою красотою, она была умна, всегда весела, любезна, кокетлива и владела необыкновенную способностью сводить с ума каждого мужчину и делать его покорным своим поклонникам. Она косила на один глаз, но этот недостаток не уменьшал ее замечательной красоты. И в самом деле, в продолжении 3-4 лет ее похождений по Европе, одни, очарованные красотой ее, входят из угождения красавицы в неоплатные долги и попадают зато в тюрьму. Другие, принадлежа к хорошим фамилиям, поступают к ней в услужение. 40-летний князь Римской империи хочет на ней жениться, вопреки всем политическим расчетам, и хотя узнает об ее неверности, однако же намеревается бросить германские свои владения и бежать с прекрасной очаровательницей в Персию. Она любила хорошо пожить, любила роскошь, удовольствие и не отличалась строгостью нравов. Увлекая в свои сети молодых и пожилых людей, красавица не отвечала им суровостью. Она даже имела в одно время по нескольку любовников, которых, по-видимому, не очень печалила ветренность их подруги. Глава 7. Что делала девица Франк в Берлине, неизвестно. Известно только, что здесь случилась с ней какая-то неприятная история, заставившая ее уехать в Гент и даже переменить имя. В Генте жила она под именем девицы Шель и познакомилась с сыном голландского купца Вантурсом. Вантурс влюбился в нее, и девица Шель отвечала ему взаимностью. На роскошную жизнь ее не доставало денег, получаемых из таинственного источника, от имени какого-то персидского дяди, по всей вероятности, это были польские или иезуитские деньги. Влюбившийся в Антурс, пользуясь кредитом во многих торговых домах Гента, набрал значительные суммы, а прекрасная подруга его безрасчетно их истратила. Дело кончилось тем, что кредиторы подали векселя на Вантурса по взысканию, и ему стали грозить банкротство и тюрьма. Бросив жену и кредиторов, Вантурс бежал с своей возлюбленной в Лондон. Здесь она явилась под именем госпожи Тремуиль. Это было в 1771 году. В Лондоне госпожа Тремуиль жила по обыкновению роскошно, а Вантурс должен был искать новых кредиторов, делать новые долги для удовлетворения безграничных прихотей своей очаровательницы. Пока еще не узнали об его генских долгах и о побеге от кредиторов, лондонские капиталисты снабжали его деньгами. Но когда до лондонского торгового круга дошли слухи о поступке Вантурса, ему перестали верить и хотели начать против него преследование. Узнав об этом, Вантурс немедленно оставил Лондон и весною 1772 года бежал в Париж, где явился под вымышленным именем барона Эмпса. Положение оставленной им подруги было крайне неприятно. Но она скоро нашла случай утешиться. Влюбился в нее некто, называвшийся бароном Шенком. Она сблизилась с ним и еще целые 3 месяца после побега Вантурса прожила в Лондоне с прежней роскошью на деньги, добываемые новым любовником. Через 3 месяца и Шенку стали грозить кредиторы, но он заблаговременно успел с своей подругой уехать в Париж. В Париже в это время, как мы уже сказали, жил посланник польского короля Михаил Казимир Огинский, хлопотавший вокруг короля Людовика XV о деятельной помощи Франции в пользу барских конфедератов и о подкреплении султана.